Человек из будущего. Жизнь Герберта Джорджа Уэллса, 1866-1946 годы жизни, полна тайн, хотя его творчеству была уготована долгая судьба, и оно довольно хорошо известно. Он был очень знаменит благодаря популярности научно-фантастических романов «Машина времени», «Человек-невидимка», «Война миров» и других. Зрители современных фильмов, сценарии которых порой далеки от уэллсовых оригиналов, часто не догадываются, что в основе блокбастеров лежат романы этого известного писателя. Он придал направлению научной фантастики современный размах. Уэллс написал 40 романов, несколько томов рассказов, более 10 статей социально-философского характера. В его багаже 2 опыта написания всемирной истории, около 30 томов политических и социальных прогнозов. Британские журналисты подсчитали, что около 80% упомянутых писателем явлений, казавшихся современникам необыкновенными, осуществились. Это очень высокий показатель даже для писателей-фантастов, которые в целом считаются надежными прогнозистами. Еще в 1895 году, за 10 лет до Эйнштейна и Минковского, Уэллс объявил, что наша реальность есть четырехмерное единое пространство-время, роман «Машина времени». В книге «Остров доктора Моро», 1896 год, злодей-ученый проводит чудовищные опыты, в результате которых на свет появляются монстры, полулюди-полуживотные. Писатель предупреждал об опасности генной инженерии, современной научной отрасли, в которой, скрещивая клетки разных видов, ученые получают создания, официально называемые химерами. Уэллс довольно подробно предсказал войны с применением отравляющих газов и авиации. В книге «Война миров», 1897 год, описал использование марсианами теплового луча, действие которого очень напоминает современный лазер. В романе «Мир освобожденный», 1914 год, он предсказал, что в 1940-е годы разразится Вторая мировая война. В книге «Облик грядущего», 1933 год, писатель уточнил дату ее начала – январь 1940 года. И ошибся всего на 4 месяца, отрезок для истории ничтожный. И что с самолета сбросят атомную бомбу, созданную на основе расщепления атома, Уэллс тоже предсказал. А беспроводная связь в романе «Люди как боги», 1923 год. Оптический прицел, ружье, снабженное особого рода телескопом, позволит целиться в точку на расстоянии мили или больше. Оно сможет выпускать или по одной пуле, или при необходимости по целому дождю пуль. «Предвидение воздействия прогресса механики и науки на человеческую жизнь и мысль», 1901 год. И даже «Автоматические двери», как в вагонах метро, «Когда спящий проснется», 1899 год. Создается впечатление, что предсказание всего этого было для Уэллса рутинными мелочами. Уэллс был членом британской элитарной олигархической группы планирования под названием «Коэффициенты». Другими словами, за спиной Герберта Уэллса стояли самые влиятельные люди Британской империи, принадлежавшие к элите тайных обществ и финансовых кругов. Писатель занимался сбором информации для политической разведки. Целью его работы были Германия и Россия. Уэллс даже принимал участие в составлении документа, названного «Версальским миром», договором переустройства мира после Первой мировой войны. Нацисты об этой деятельности писателя знали, поскольку как только в 1933 году пришли к власти, тут же запретили книги Уэллса. А позже, к концу, стало известно, что его имя было внесено в черную книгу, список британцев, подлежащих немедленному аресту после предполагаемого вторжения фашистов на Британские острова в 1940 году. Впервые Уэллс посетил Россию в 1914 году, проведя в Санкт-Петербурге и Москве 2 недели. Второй раз он приехал по приглашению одного из лидеров большевиков Льва Каменева в 1920 году. Во время этого визита писатель жил у Максима Горького, захаживал к Федору Шаляпину, и встречался с Лениным. Свои впечатления он изложил в книге с красноречивым названием «Россия во мгле», в которой Ленина он снисходительно назвал кремлевским мечтателем. В 1934 году Уэллс снова посетил СССР, был принят Сталином и записал: «Я сознаю, что подходил к Сталину с некоторым подозрением и предубеждением. В моем сознании был создан образ очень осторожного, сосредоточенного в себе фанатика, деспота, завистливого, подозрительного монополизатора власти. Я ожидал встретить безжалостного, жестокого доктринера и самодовольного грузина-горца, чей дух никогда полностью не вырвался из родных горных долин. Все смутные слухи, все подозрения для меня перестали существовать навсегда после того, как я поговорил с ним несколько минут. Я никогда не встречал человека более искреннего, порядочного и честного. В нем нет ничего темного и зловещего. Именно этими его качествами следует объяснить его огромную власть в России. Невозможно поверить, что Уэллс был настолько наивен, что Ленин и Сталин очаровали его на первых же свиданиях, хотя оба угрюмых невротика, когда им это было нужно, могли быть весьма обаятельны. Скорее всего, целью таких литературных отчетов было сохранение дружбы с большевистскими вождями, чтобы иметь возможность составлять отчеты реальные. Но порядочные и честные чекисты переиграли британца, подведя к нему через Горького опытную авантюристку, называвшую себя, в зависимости от обстоятельств, графиней Закревской, Марией фон Будберг, баронессой Бенкендорф и Унгерн-Штернберг, но получившую известность как Мура Будберг. Трактирный романс «Летучая мышь, я дочь камергера» — это как раз о ней. До 1917 года Мария Игнатьевна, выдававшая себя за дочь отставного сенатора и члена Государственного совета, вращалась в столичном полусвете и была завербована германским шпионом фон Эгбером. Оба быстро попали в поле зрения русской контрразведки. Мура стала агентом жандармского полковника Владимира Алексеевича Курнаво, перешла по наследству от царской охранки в ЧК. Самозванная графиня-баронесса стала доверенным секретарем Максима Горького, с которым находилась в самых близких отношениях. А от него, когда Горький после лечения за границей вернулся в СССР, перебралась к Уэллсу, с которым Горький был хорошо знаком. Некоторые исследователи считают, что чекистов интересовали социально-философские и технические пророчества Уэллса. Первая авторская редакция романа «Машина времени» была перегружена формулами, якобы пригодными для создания фантастического агрегата, из-за чего и была отвергнута издателями. А руководитель ЧК Яков Петерс, подобравший оставшуюся после революции неушпионских дел Муру, и Глеб Боки, интересовались, среди прочего, и всевозможными тайнами на грани сверхъестественного, для поисков которых приспособили профессора Варченко и убийцу немецкого посла Мирбаха, друга Есенина, чекиста-авантюриста Якова Блюмкера. С приходом к власти Сталина вся компания была в его стиле и без шума устранена. Муры же, с увиданием ее соблазнительной прелести, красавицей в классическом понимании она не была никогда, через некоторое время вновь оказалась неудел. Однако, даже будучи уже стара и бедна, но не оставив привычки сразу же пускать любые оказавшиеся в ее руках деньги на ветер, Мура предпочла уничтожить свой личный архив, хотя могла и продать. Что было целью ее взаимоотношений с Уэллсом, мы не знаем. Однако вряд ли московское начальство ставило перед агентессой задачу разузнать формулу машины времени. Самое большое, что она могла сделать, как-то повлиять на творчество, в том числе политическую аналитику писателя. Самое меньшее — сообщать куда следует о его проектах и контактах. Герберт Уэллс якобы рассказывал, что в ранней юности, работая у жестокого и несправедливого хозяина и придя в отчаяние, перенесся в другое место и время. Правда, это случилось после горячих молитв, обращенных к Богу. Возможно, писатель действительно пережил мистический религиозный опыт, определивший его творчество и объективно содержащиеся в нем предсказания. В предисловии к изданию «Войны в воздухе» 1941 года Уэллс написал, что его эпитафией должна стать фраза «Я вас предупреждал, проклятые вы дураки».